познавая мои глубины от борца. Есть озера, как входы в другие миры. В их глубины, взглянув, понимаешь, этот мир лишь иллюзия, майя Творца, мираж, все, что ты знала и известным считаешь. Небо сверху, небеса в глубине, тело в прокрите, душа в тишине, в созерцании высшего изначального Я, что растет во Вселенной, развивая себя. Погрузись в глубину, с головой окунись, растворись в чистоте, а затем поднимись, зачерпнув небеса. Божий свет меж ладоней на землю пролей. Изменись, развернись, повзрослей. За тобой океан, под тобой океан. Под завесою майи везде океан. И что тельце, песчинка на гребне волны? Ведь когда ты в глубинах, глубины есть ты.